Я решила уничтожить его в пятницу вечером. Слово «убить», как мне кажется, в этой ситуации не совсем уместно. Я предпочитаю уничтожить или упразднить. Дейзи всегда уходила на смену в Walmart к 8 вечера. В это время Чарли обычно как раз возвращался с работы. Таким образом, уничтожив его, я успела бы вернуться еще до полуночи и спокойно легла бы спать.